Тут я сообразила, что болтаю лишнее, и что раз упомянула Веронику, то придется рассказывать еще многое. Глаза у Надежды заблестели, и она вцепилась в меня, как клещ в собачье ухо. Определенно у этой женщины способности к ведению допроса. Сама не заметив, каким образом я выболтала ей про Каринину ревность, про возмутительное поведение свекрови, про то, как меня преследовали эти двое бандитов и как мне удалось в прошлый раз от них вырваться, я остановилась перевести дух и залпом выпила полчашки остывшего кофе. «Значит, Вадима убили на следующий день», — задумчиво протянула Надежда, «а тот, кого я видела в маршрутке, конечно, его знакомый или даже близкий друг, так что ты должна его знать». «Сомневаюсь. Я несколько успокоилась и даже отломила ложечкой кусочек торта. Торт был безвкусный, как будто я жевала размоченный картон, но это, наверное, только казалось мне на нервной почве. Никто из тех, кого я хорошо знаю, не умер в последнее время и не пропал без вести, кроме Вадима, разумеется. Но ты все-таки взгляни». Надежда Николаевна достала из сумки фотографию и положила передо мной. «Неужели вы успели его сфотографировать на мобильный телефон?» — поинтересовалась я, склоняясь над фотографией. «Да нет, конечно. Мне было не до того. Я тогда думала только о том, чтобы меня не заметили те двое бандитов и вообще как ноги унести. А эту фотографию я нашла уже потом в интернете, и она показала мне человека на заднем плане снимка. Это был совершенно незнакомый мне человек, и я хотела уже сказать об этом Надежде, как вдруг мой взгляд упал на другое лицо, на того, кто сидел перед ним в первом ряду. Вот этот человек был мне очень даже хорошо знаком». «Сурен!» — воскликнула я. «Значит, ты его все-таки знала? Да не его, не вашего мертвеца из маршрутки. Я знаю вот этого человека на первом плане. Его зовут Сурен Степанович, и он вроде пока еще жив. То есть не то, чтобы я знала очень близко его, — поспешно поправилась я, — это то, что называется шапошным знакомством. Мы с ним жили в одном отеле в отпуске, и моя знакомая давно с ним дружит. Он увлекается дайвингом и играет в спортивный бридж. И еще он какая-то большая шишка. Только не спрашивайте, в какой области, этого я все равно не знаю». «Вот как?» Надежда Николаевна внимательно вгляделась в лицо Сурена на фотографии и даже обвела его ногтем. «Большая шишка, говоришь? А где он работает?» «А, я, кажется, знаю сама. Эта фотография сделана на международной конференции по энергосберегающим технологиям». «И это еще не все», — прервала я ее. «Сурен как-то связан с гибелью Вадима, потому что Вадим, увидев его в аэропорту, ужасно занервничал, стал кому-то звонить и, в конце концов, уехал, даже не помог мне поднять вещи в квартиру. Кажется, я знаю, кому он звонил», — возбужденно воскликнула Надежда Николаевна. «Мне!» «Вам? С какой стати? То есть, ну, конечно, он звонил тому самому человеку, которого я нашла в маршрутке. Но тот в это время был уже мертв, а телефон по ошибке взяла я. Так что твой Вадим на самом деле звонил мне». «Никакой он не мой», — мрачно проговорила я, отщипывая еще один малюсенький кусочек торта. Он оказался таким же безвкусным, как и первый. Впрочем, кондитер в этом нисколько не виноват. Просто я не в том состоянии, чтобы по достоинству оценить его изделие. Без всякого удовольствия, проживав торт, я вспомнила, что Вадима уже нет в живых, и спросила: «Ну, и что он вам сказал?» «Ну, что-то вроде...» Надежда наморщила лоб, припоминая: «Я его видел? Ты понимаешь, что это значит?» Это он про Сурена, — проговорила я уверенно. — Может быть, — задумчиво протянула Надежда. — Да не может быть, а точно. — А вот, кстати, она отодвинула пустую чашку. Ты так и не сказала мне, что делала в этом районе. И почему эти двое потащились сюда за тобой? А они-то откуда узнали? Краска бросилась мне в лицо. Я вспомнила, какой оказалась дурой, попавшись в ловушку Вероники. Слушайте, а что вам-то тут надо? Хамила я исключительно от стыда. Ну, выбросили бы тот мобильник, да и забыли обо всем. Я тут же осеклась. Если бы не Надежда, сегодня мне пришлось бы туго. Однако она не стала напоминать об этом и благодарности требовать тоже не стала. — Ты не поверишь, — грустно сказала Надежда. — Вот ничего не могу с собой поделать. Просто тянет расследовать преступление. И ведь понимаю, что ни к чему хорошему это не приведет, а все равно вечно попадаю в разные криминальные истории. Сколько раз мужу слово давала, клялась чем угодно, что не буду ввязываться в криминал. А как случится что-нибудь, так я за старое принимаюсь. Просто какая-то зависимость у вас, по инерции насмешливо начала я, но тут же опомнилась. Не мне бы говорить. У меня у самой комплексов выше крыши. — А могу порекомендовать психоаналитика? — осторожно предложила я. — Только вряд ли он поможет. Какая-то у вас зависимость необычная. Вряд ли такая встречалась в его практике. — Ну, до этого еще не дошло, — обиделась Надежда. — Так как насчет моего вопроса? Что все-таки ты делала в этом районе? Делать нечего. Пришлось признаться, какую глупость я устроила с Вероникой, как попала в расставленную ею ловушку. Интересная личность эта Вероника, — оживилась Надежда. Ей все нипочем. Это ж надо наглости набраться, чтобы матери убитого позвонить и ее запугивать. Значит, ей очень нужно было, чтобы милиция не занялась убийством вплотную, не раскопала бы чего-нибудь. И я, кажется, знаю, чего она боялась. — Откуда? — невежливо перебила я. — Откуда вы можете знать? Вы Веронику-то ни разу не видели. Надежда подперла щеку рукой и поглядела на меня сочувственно. — Иногда полезно посидеть, подумать. Как говорил Эркюль Пуаро, заставить работать серые клеточки. Проанализируешь ситуацию, а вось и надумаешь что-нибудь. Ну, разумеется, она права. Я и сама в последнее время интенсивно размышляю. — И до чего же вы додумались? — осведомилась я не без ехидства. — Мы знаем, что убитый, найденный мной в маршрутке, назовем его Икс, работал в конторе, которая занималась методами сбережения энергии. Так? Я согласно кивнула. Далее, продолжала Надежда профессорским тоном. Там же работал Сурен Степанович, о котором известно, что он большая шишка. Но что значит большая шишка применительно к сотруднику НИИ? «Начальник?» — буркнула я. «Правильно. Крупный ученый. Начальник отдела. Куратор важнейшей темы. Сознанием дела ответила Надежда. Да не похож он на ученого?» — засомневалась я. «Такой интересный, спортивный мужик. Дайвингом занимается. В бридж опять же играет. Угу. А по-твоему, ученые все поголовно лысые, в очках и с бородой, как у Циолковского?» — прищурилась Надежда. — Значит, этот Сурен, ученый нового поколения, совмещает дайвинг и бридж с интенсивной работой мысли. — Допустим, — нехотя согласилась я, — но что из этого следует? — Из этого пока ничего не следует, — невозмутимо ответила Надежда. — Но когда я была в этом институте, да не смотри, совершенно по другому делу. Так вот, Там ходят слухи, что похищены материалы секретной и очень перспективной разработки. Какой-то сверхэкономный двигатель, якобы не имеющий аналогов в мире. Сразу скажу, что тип, который мне это сказал, полный идиот. Он, конечно, к этой разработке не имеет ни малейшего отношения. Его и на пушечный выстрел туда не подпустят. Однако, если уж и до него слухи дошли, стало быть, и вправду что-то есть. Дыма без огня не бывает. И вот вырисовывается цепочка. Надежда вытащила из сумочки ручку и нарисовала на салфетке схему. Сурен связан с гражданином Икс по работе, а Вероника связана с ним по личному делу, плюс общее увлечение бриджем. Она вертится вокруг него и задумывает операцию, как украсть секретную разработку. А, возможно, она работает не от себя, ее кто-то нанял, но про это я пока ничего не знаю. — Да ну, — удивилась я, — а я думала, что вы все про всех знаете. На 2 метра под землей, видите? Надежда Николаевна не обратила на мой выпад ни малейшего внимания и продолжила. — Как думаешь, в каком виде хранятся секретные разработки? Уж не в тетрадках в клеточку, не в картонных папках с завязками на полочке лежат. В сейфе, с системой защиты и все такое прочее, так? И код знает только Сурен. Ну, может, еще кто из начальства. Мало ли что с Суреном случится. Но уж точно этот мистер Икс ничего не знает, потому что... Мне подсказывает что-то, что он мелкая сошка. Так, на подхвате. А Вероника расстаралась, вызнала коды. Сурен, хоть и мужчина серьезный, однако кто ж не расслабится с красивой женщиной? Это уже из области предположений, упрямо сказала я. Точно, не моргнув глазом, согласилась с Надеждой. И вот теперь на первый план выступает твой бывший муж. Потому что Веронике никак нельзя самой законтачить с Икс. Ну, мало ли кто их вместе увидит, а так никакой связи. У нее связь с Вадимом. Она ему заморочила голову, может, влюбила в себя, а может, деньгами поманила. А, скорее всего, и то, и другое вместе. Запросто, подумала я. Как-то Вадим... связан с этим самым Икс. Может, школьные друзья. Может, раньше в одном дворе жили. Знакомство у них давнее, близкое. Не стал бы Икс идти на поводу у малознакомого человека. А так позволил себя уговорить на преступление, денег больших захотел и украл разработку. А дальше? Думаю, что этого Икс... Они сразу приговорили, твердо сказала Надежда, потому что на него первого подозрения бы пало. Но твой бывший об этом не знал, что, несомненно, говорит в его пользу. Они хотели все провернуть по-тихому, воспользовавшись отъездом Сурена, чтобы никто не хватился. Слушайте, я вспомнила, что Сурен вернулся раньше срока, вскричала я. Он должен был там пробыть еще неделю, но предсказывали сильные штормы, и все дайверы разъехались. У меня ж путевка закончилась по плану. Так получилось, что мы летели домой на одном самолете, и Вадим увидел Сурена в аэропорту и страшно перепугался, потому что понял, что все раскроется. Позвонил Икс, но того уже убили, потому что узнали, что Сурен возвращается, и спрятали труп так, чтоб никто не узнал, куда пропал Икс. Тогда твой бывший кинулся искать Веронику. Она встретилась с ним у его матери. Очевидно, он про что-то догадался. Стал на нее наезжать, вышла ссора. И теперь на повестке дня стоит самый главный вопрос. Где то, что они украли у Сурена? Потому что если бы диск с разработкой был у Вероники, она бы не крутилась вокруг Сурена. Она бы давно уже сделала ноги. — Логично, — протянула я, хотя и бездоказательно. Хотя никакого другого объяснения происшедшему у меня нет, так что придется принять вашу гипотезу.